крупкозубой свиньей, если бы не вспомнил тебя или не упомянул о тебе наилучшим образом, ибо независимо от того, украл ты или украден, это мне безразлично. Но ты должен быть упомянут, упомянут и помилован, милый мой мальчик». И он обнял Иосифа и поцеловал его в губы. «А что мне тоже приснился сон, — сказал долговязый, — об этом здесь, кажется, совершенно забыли. Я не знаю, Ибрим, что ты такой искусный толкователь, а то бы я не отверг твоей услужливой помощи. Теперь я тоже склонен рассказать тебе свой сон, поскольку это возможно сделать словами, и ты растолкуй мне его. Приготовься же слушать». «Я слушаю», — ответил Иосиф. «Приснилось мне, — начал пекарь, — вот что. Сейчас скажу. Мне приснилось, вот видишь, какой у меня был забавный сон, ибо как мог я, князь Мемфийский, который, право же, не сует свою голову в печь, как мог я, словно какой-то мальчишка подручный, словно какой-то разносчик пышек и кренделей? Так вот, во сне я нес на голове три корзины со всякой сдобой, три мелких, лоско вставленных одна в другую корзины со всевозможными изделиями дворцовой пекарни». И в верхней печеная фараонова пища, всякие там коржики, рогульки, лежали открыто. Тут, махая крылами, поджав на лету когти с вытянутыми шеями и вытаращенными глазами, прилетели птицы небесные, и давай каркать. И, обнаглев, эти птицы бросались на корзину и клевали пищу на моей голове. Я хотел поднять свободную руку и помахать ею над корзинами, чтобы отпугнуть эту сволочь. Но мне это не удавалось, рука отнялась, и они продолжали долбить, овивая меня резким запахом гнили. Тот пекарь по своему обыкновению испугался, побледнел и попробовал улыбнуться своим нескладным уголком рта. «То есть ты не должен, — сказал он, — представлять себе этих птиц, а также их запах, их клювы, их вытаращенные глаза слишком уж мерзкими. Это были птицы как птицы». И если я сказал «они долбили», не помню точно, сказал ли я так, но вполне мог сказать, то для лучшего понимания моего сна оговорюсь, что это слово было выбрано несколько опрометчиво. Мне следовало бы сказать «они поклевывали». Птички поклевывали у меня в корзине, думая, видимо, что я хочу их покормить. Ведь на верхней моей корзине не было ни крышки, ни покрывала, короче говоря, все было в моем сне довольно естественно, за исключением того, что я, князь Мемфийский, сам носил на голове булочные изделия, да еще, пожалуй, того, что мне не удавалось помахать рукой. Но, может быть, я этого и не хотел, потому что радовался прилетевшим птичкам, и это все. «Истолковать и тебе?» — спросил Иосиф. «Как хочешь», — ответил пекарь. «Три корзины», — сказал Иосиф, — «это три дня». Через три дня фараон выведет тебя из этого дома и вознесет тебе голову, прикрепив тебя к дереву или к отвесному столбу, и птицы небесные будут клевать с тебя твое мясо. И это, к сожалению, все. «Что ты говоришь?» — закричал пекарь. Он сел, закрыл руками лицо, и сквозь его украшенные кольцами пальцы брызнули слезы. Но Иосиф стал утешать его, говоря: «Не плачь так горько, сиятельный хлебодар. И ты тоже не исходи слезами радости, владыка венка. Примите оба с достоинством то, что вам выпало, то, что вам суждено и дано. Мир тоже един и целостен, и если в нем есть верх и низ, добро и зло, то этой двойственности не нужно придавать слишком большое значение, ибо в сущности бык не отличается от осла, они тождественны и составляют вместе единое целое. Вы видите по слезам, которые проливаете оба, что разница между вами, господами, не так велика. Ты, пресвященный выклинатель здравец, не зазнавайся, ибо добр ты лишь до некоторой степени, и невиновность твоя, думается мне, состоит в том, что к тебе просто не обратились со злым делом, потому что ты болтлив и тебе не доверяли, так что ты о нем даже и не узнал. И хоть ты это обещал, ты не вспомнишь обо мне, когда вернешься в свой мир, говорю тебе наперед, и не вспомнишь очень нескоро, когда тебя ткнут носом воспоминания обо мне. И вот тогда ты обо мне вспомнишь. Вспомни и о том, как я сказал тебе наперед, что ты не будешь обо мне вспоминать. А ты, главный булочник, не отчаивайся, ибо ты, думается, мне посвятил себя злу, сочтя его верением чести и спутав его, как то вполне может случиться с добром».